Турецкие копы побродили по берегу в поисках других нелегалов, но прячущегося чернокожего здоровяка не заметили. В итоге они запихнули за заднее сиденье автомобиля всех четверых членов семейства из Эритреи и укатили в обратном направлении. И куда мне дальше идти? Поскреб суданец изрядно заросшую черепушку. Дальнейший путь Джона был непростым. Он на стоянке дальнобойщиков тайком пробирался в фургон, на котором срывал пломбу, и ехал зайцем до тех пор, пока его не обнаружат. Еду он покупал недорогую в маленьких магазинах. С собой в прицеп брал продукты, воду и пустую бутылку, чтобы в нее помочиться. Дважды его находили полицейские, но он сбегал от них благодаря длинным тренированным ногам и выносливости. Границы между европейскими странами не имели пограничного контроля, но не всегда и не везде. Иногда Джанго приходилось долго идти пешком по проселочным дорогам для пересечения границы. В результате, таким образом, ему удалось за 3 недели добраться до Ла-Манша. После этого встала проблема переправки из Франции в Великобританию. Для нелегала существовало всего 2 пути – по морю и на поезде, который шел по туннелю под Ла-Маншем. На поезд пробраться было сложно. Там нужно либо забраться в грузовик, либо в грузовой контейнер. Но и те, и другие были опечатаны, а пограничники обращали внимание на то, чтобы печати не были нарушены. В случае признаков вскрытия они досматривали фуры и контейнеры. Поэтому единственным способом оставалось море. Для человека с документами становился доступен 3-й способ попасть на территорию Англии – самолет, но этот путь для нелегалов был отрезан. Еще 2 дня ушло у парня на поиск выходов на контрабандистов. В итоге он за $500 договорился о переправке через Ла-Манш на лодке. На этот раз ему досталась видавшая виды деревянная шлюпка, а пассажиров набралась целая дюжина. Вместе с ними плыли 2 контрабандиста. В результате шлюпка оказалась битком набита людьми и с трудом держалась на плаву. Маломощный мотор для такой посудины, который был приколхожен к корме с помощью саморезов и какой-то там матери, толкал судно по морским волнам. Примерно на середине пути черноволосый смуглый контрабандист заглушил двигатель и достал из-за пазухи пистолет. Он хищно оскалился и заявил: «Гоните все деньги, иначе пристрелю и выброшу за борт». Народ перепугался. Пассажиры начали с неохотой расставаться с наличностью. Джанго сидел на самом носу. Ему было далеко до кормы, но он негромко предложил поменяться местами соседу, потом другому. И таким образом неспешно начал приближаться к задней части лодки, которая от этого опасно раскачивалась. «Эй!» — с угрозой крикнул ему вооруженный контрабандист. «Ты какого дьявола творишь? Сиди на месте, ниггер!» «Я опасаюсь передавать свои деньги через других людей», — прикинулся он дурачком. «Вдруг они часть прикарманят, а вы подумаете, что это я вам не отдал все деньги». «Нет уж, только из рук в руки, никак иначе. Просто передай бабки, придурок», — навел на него ствол мужчина. «Хер вам, а не деньги, если я не передам их лично вам в руки», — ответил ему твердым взглядом Джанго. «Ты идиот», — прищурился бандит. Алиф обратился к нему бородатый смуглый напарник. «Да пусть этот придурок хоть так отдаст деньги. Ты ж видишь, у него не все дома». «Ладно», — с неохотой пошел он на попятную, — «ползи дальше, только осторожней». В итоге Джон перебрался на соседнюю лавку и оказался лицом к лицу перед вооруженным контрабандистом. В следующее мгновение он запустил руку в брюки. Глаза контрабандиста опустились вниз и узрели, как чернокожий расстегнул ширинку и достал из штанин точно не деньги. Глаза мужчины широко распахнулись, а рука, сжимающая пистолет, ушла в сторону. «Ты какого хера мне показываешь это?» – зло прокричал он, лицезря огромную черную колбасу вместо наличности. В следующее мгновение Джанго воспользовался моментом, пока противник был ошеломлен и отвлечен. Свободной левой рукой он схватил его за правую кисть и резко поднял ее вверх вместе с пистолетом. Контрабандист вдавил спусковой крючок. Бах! Раскалился эхом по округе грохот выстрела. Затем Джон выдернул правую руку из штанины, схватил противника за шею и резким движением с напряжением мышц выбросил его за борт. Лодка опасно закачалась. Следующим он тут же схватил 2-го контрабандиста и точно так же отправил за борт, после чего сел на их лавку. «Хер вам, а не мои деньги». Противники барахтались в воде и в 2 глотки вопили о помощи. Они пытались грести к лодке, но Джон с каменной рожей заправил член в штаны и застегнул молнию, не обращая внимания на их крики. После чего он завел мотор и поплыл дальше. В лодке повисла гробовая тишина, и она была таковой до тех пор, пока Джанго не присвоил себе барсетку, в которую складывали украденные деньги бандиты. «Эй, Хмуро посмотрел на него сидящий спереди на лавке молодой чернокожий парень с толстыми губами и кудрявой черной шевелюрой. «Верни деньги. Это мои деньги». «Нет», — возразил тот же парень, — «это наши деньги. Они были ваши, пока вы их не отдали бандитам», — угрожающе оскалился Джанго. «Теперь это мои деньги. Кто против, может продолжить путь вплавь, как те двое». Парень тут же замолк, а остальные побоялись возражать. У них в памяти были свежие воспоминания о том, с какой хладнокровностью Джон расправился с контрабандистами, которые при этом были вооружены, а у них оружия не было, чтобы что-то противопоставить этому дикарю с пугающим взглядом. «Простите», — подал голос немолодой чернокожий мужчина, который до этого сидел на носу по соседству с Джоном, «а вы знаете, куда плыть?» «Туда», — уверенно показал он указательным пальцем вперед. «По крайней мере, контрабандисты плыли туда, и я плыву туда, куда-нибудь, да приплывем». Его слова никого не обнадежили, а лишь добавили упаднических настроений. Через некоторое время в пути, когда все отчаялись, везение повернулось лицом к беженцам. В темноте внезапно появилась суша. Лодка не добралась до нее считанные метры, и села дном на мель. В то время, когда все радовались долгожданной суше, Джанго с трофейными деньгами выскочил из лодки в воду и помчал по ледяной воде со всех ног, пока мужики не очухались и не начали ему бить морду. У тех радость приутихла. Они сообразили, что уже в безопасности, и начали покидать лодку, чтобы нагнать беглеца. Но Джон к тому моменту уже был на суше и продолжал бежать. Он убегал не только от ограбленных беженцев. Ему хотелось избежать встречи с местными стражами порядка, которые вполне могли появиться на берегу точно так же, как в Турции. В результате ему удалось оторваться от преследователей и скрыться в ночи. Неделя ушла у него на скитание по прибрежной местности с ночевками в дешевом жилье в местных гетто. Ориентировался он, общаясь с выходцами из Африки. В результате он добрался до британского представительства, в котором намеревался получить политическое убежище. Там он прошел через такую же процедуру допроса, как и в Израиле, после чего ему сказали приходить через неделю. Следующие 7 дней он жил в комнате в очередном гетто, наслаждался ничего не деланием и раздумывал над тем, на что потратить 7 000 долларов. Большая часть этой суммы была им добыта во время переправы через Ла-Манш. Из размышлений с ориентацией на цены выходило, что он сможет так же, как сейчас, жить на протяжении пары лет. Потом придется заново добывать деньги. Но такая жизнь его не устраивала. Ему хотелось комфорта, к которому он привык в прошлой жизни, а для этого следовало добыть много денег. Заработать большие деньги своим трудом Джон считал слишком сложным занятием. То, что это возможно, он знал, ведь стрельнул же у него туристический бизнес. Понятное дело, что в Великобритании лезть в туризм – дело гиблое. Тут следует придумать что-то иное. Сколько он ни думал, так и не сумел ни к чему прийти. Поэтому честный бизнес он отмел. Оставалось заняться тем, что приносило большие деньги сразу, грабежи, и лучше всего для этого сколотить свою банду. Если присоединиться к действующей банде, то там он будет на роли шестерки или пушечного мяса, при этом доставаться ему будут крошки от общей лепешки. Он же планировал стать большим боссом, чтобы забирать себе большую часть добычи и меньше рисковать. С радостными мыслями о том, как организует свою банду, купит много жен, большой дом и заживет в шоколаде, он направился к чиновникам за получением документов на право пребывания в Великобритании. Лысый белый мужчина с небольшим брюшком, облаченный в коричневый костюм, поднял глаза от документов на посетителя. Из-за отсутствия в кабинете кондиционера он обливался потом из-за летней жары. «Джон Джанго, да, это я», — он довольно оскалился белозубой улыбкой. «Вам отказано в получении политического убежища», — сухо продолжил чиновник. Улыбка медленно сошла с лица Джанго и сменилась нахмуренными бровями. Возмущенно протянул он. «Почему?» «По нашим сведениям», — чиновник на мгновение взглянул на папку с документами, — «вы уже подавали заявку на политическое убежище в Израиле. По правилам ООН человек имеет право на одно подобное обращение. Он обязан попросить политического убежища в первой же безопасной стране, в которой оказался. Вы уже подали заявку в другой стране, поэтому мы вынуждены вас депортировать на территорию Руанды». «Чего?» Изумленный до глубины души Джон выпучил на него округлившиеся глаза. «ЧЕЕГО, вы охренели? Какая к черту Руанда? Вы хотите меня вернуть почти туда, откуда я прибыл? Это не шаг назад, а как минимум 3. Чиновник выслушал его вопли со спокойным выражением лица, после чего громко сказал: «Охрана!» В следующее мгновение в кабинет вошли два полицейских, которые взяли в тиски шокированного посетителя. «Этот джентльмен сам вряд ли покинет страну», — чиновник промокнул лысину платком. «На депортацию его». «Куда его?» — вопросительно уставился коп на чиновника. «В Руанду», — ответил тот. «Мистер, пройдемте с нами», — поднял его со стула крепкий с него ростом белобрысый коп. «Какая Руанда?» — воскликнул Джон. «Вы прикалываетесь? Какая Руанда?» Джанго был настолько расстроен и шокирован, что не оказывал никакого сопротивления. Руанда, насколько ему было известно, находилась по соседству с Угандой. Фактически, его собирались вернуть почти домой. Он-то считал, что все знал про политическое убежище, а оказалось, что он не знал об этом ничего. Если бы ему было заранее известно о том, что такое прошение допускается всего один раз, он бы не стал просить о политическом убежище в Израиле, или бы остался жить у иудеев. Теперь он был уверен в том, что ему заказан путь в Израиль, ведь чиновник ему там четко сказал, что в случае покидания лагеря ему грозит отказ. Нормально соображать он сумел лишь после того, как его доставили в депортационный лагерь, который ничем не отличался от тюрьмы. Вернее, отличия были, но не в лучшую сторону. В тюрьме хотя бы у заключенных имелись кровати, а в центре депортации ему достался старый продавленный ватный матрас. В огромном зале своей участи ждали и мужчины, и женщины, и даже дети. Все они спали прямо на полу на матрасах. Вонь от их тел стояла такая, что дышать было нечем. Из хорошего тут была лишь кормежка. Далеко не ресторанная еда, но получше того, чем приходилось питаться Джону в племени. Впрочем, кислого творога и свежего коровьего молока ему сильно не хватало. Выбраться из центра казалось невозможным, поскольку охранялся он не хуже тюрьмы. Прогуливаться дозволялось лишь по закрытой территории, огороженной высоким кирпичным забором с колючей проволокой поверху. Охраняли их вооруженные сотрудники полиции. На окнах здания повсюду были решетки. У всех беженцев, которых поместили в центр, были кислые лица и упадническое настроение. Джанго осознал, что бежать смысла нет. Он надеялся на скорую отправку в Руанду, чтобы снова испытать удачу. Его грела мысль о том, что все деньги по привычке он носил при себе в потайном месте. И если в Великобритании 7 тысяч долларов не такая и большая сумма, то в африканской стране с такими деньгами он сможет себя почувствовать королем. Да, его вернут почти на родину, но он не отчаивался. Это всего лишь отдалит его цель. Он все равно собирался стать преступником. Так какая разница, грабить людей или, ко всему прочему, еще и нелегально жить на территории страны? Как добраться до Англии, он уже знал, оставалось лишь вскоре повторить тот же путь. Его терпения хватило на 2 недели. Периодически из центра уводили людей для посадки на самолет до Руанды, но до него так ни разу и не дошли. Это было не страшно, лишь немного удлиняли его путь, но имелись в окружении некоторые факторы, которые не давали ему нормально спать. По воле британских чиновников ему приходилось ютиться в закрытом помещении с другими беженцами, а он не железный, у него уже больше месяца не было девушки. При этом семейные пары не стеснялись развлекаться единственным доступным способом, с помощью секса. Особенно старалась молодая парочка по соседству. Уже 2 недели они долбились, словно кролики, и это Джанго жутко бесило. Но сейчас наступила полная фиаско. Когда девушка работала ротиком, чтобы поставить в строй бойца своего парня, тот неожиданно разразился белоснежным фонтанчиком, который по дуге полетел и попал точно в цель, в лицо Джона. Это разъярило парня настолько, что он не сдержался. Сжав пудовые кулаки, он поднялся со своего матраса. Парочка в это время была излишне увлечена. Словно ни в чем не бывало, парень пристроился к девушке и продолжил заниматься кролиководством. Это еще больше разозлило Джона. Он смахнул с лица сметанку и с размаха ударил любителю размножаться кулаком по затылку. Тот тут же обмяк. Девушка широко распахнула глаза и затопила помещение громкими воплями. Она начала брыкаться и в итоге скинула парня с себя. Многие, практически все, видели, чем он занимался, но все боялись заступиться за девушку. Каждый отводил глаза и делал вид, словно ничего не замечал или это не его дело. Впрочем, заступаться за нее и не понадобилось, поскольку Джанго вернулся на свою лежанку. Плачущая в истерике любительница жарких ночей и дней убежала жаловаться охране и просить о помощи для себя и мужа, который все еще лежал пластом. Охранники с неохотой прибыли на место экзекуции и застали довольного Джанго, который с широкой улыбкой лежал на своем матрасе. Он смотрел на этих белоснежек с презрением. В его взгляде можно было прочесть открытым текстом, что он думал в этот момент, и что вы мне сделаете. Все равно вы меня скоро отправите в Руанду. Охранники некоторое время мялись, пока одному из них не пришло в голову проверить пульс пострадавшего мужа. После этого полицейский с серьезным видом достал пистолет и наставил его на Джона, который к такому повороту не был готов и изрядно удивился. Ведь изначально он не собирался убивать раздражающий элемент, лишь хотел его ударить в отместку за то, что тот сделал. «Ты убил его, парень», — пояснил коп. «Не делай лишних движений, иначе я тебя отправлю тебя вслед за этим жмуром. Ложись лицом на пол и медленно заведи руки за спину». «Да что ты за нунгу хилый», — с презрением посмотрел на покойника Джанго. Второй коп тоже достал оружие и потянулся за наручниками. Поняв всю серьезность намерений стражей порядка, Джону пришлось подчиниться их требованиям. В итоге вместо Руанды он отправился в местную тюрьму, вернее, следственный изолятор. Там ему предстояло провести время до суда, который должен был состояться не скоро. И что самое обидное, бережно хранимые деньги у него отобрали, поскольку в тюрьме обыскивали весьма тщательно. До конца лета он провел в этом гостеприимном заведении на халявных харчах. И вот наступило 3 сентября, день, когда должен был состояться суд над Джоном Джанго. Глава 9. Что за дела? Джон с непередаваемым изумлением разглядывал до боли знакомое место. Он снова вернулся к началу. При нем были неизменные шорты, покрывало и автомат Калашникова, а вокруг простиралась летняя африканская сельва. Последнее он помнил, как его погрузили в полицейский фургон и повезли в суд. Потом яркая вспышка, и вот он снова в прошлом. Природу вспышки он не мог понять. По всей видимости, его смерть наступила настолько быстро, что он не успел ничего осознать и почувствовать. «Это что же такое должно было случиться, чтобы я так быстро помер?» Он с задумчивым видом поднялся на ноги и повесил на плечо автомат. «Ядерный взрыв, что ли?» «Да ну, нет, бред какой-то. Какой ядерный взрыв в Лондоне? Кому это вообще нужно? Да и не было такого раньше. Может, машина взорвалась?» Размышляя о причинах своей скоропостижной гибели, он медленно плелся в сторону родного племени. По пути он много думал, и в итоге пришел к неоднозначным мыслям. «Эй, Джон!» — вывел его из раздумий крик Элейза, который махал ему рукой. «Я тебе еды оставил». «Спасибо, Элейз!» — подошел он к другу и принял у него из рук миску с кукурузной кашей и кислым творогом. Родное блюдо рождало в нем ностальгию. «Мне так не хватало творога». «Джон, ты чего такой задумчивый?» — вглядывался в его лицо Элейз. «Я тебя таким еще никогда не видел». «Эл», — нахмурился Джанго, — «ты веришь в то, что духи предков за плохие дела могут наказать человека?» «Духи следят за нами, но почти не вмешиваются», — стало серьезным выражение лица собеседника. «Вредят людям лишь злые духи. Но тебе об этом нужно не со мной разговаривать, а с колдуном». «С колдуном, говоришь?» — задумался Джон над тем, где найти такого человека. «Джонни, дружище, что случилось?» — с беспокойством вглядывался ему в глаза друг. «Эл, я думаю, что меня прокляли или наслали на меня злых духов. Мне в последнее время сильно не везло. Слушай, ты знаешь, где найти колдуна? Я слышал, что в большом клане нашего племени на севере живет сильный колдун», — хмурился Элейс. «Только ты бы с ним не связывался». «Но мне надо, Эл». «Раз надо, то сначала купи козу», — продолжил собеседник, — «а лучше черного козла и несколько петухов. Бесплатно колдун тебя не примет». «Понятное дело», — согласился с ним Джон. «Вижу, ты серьезно настроен, мой друг», — нахмурился Элейс. «Поделись со мной, что у тебя случилось?» «Что случилось?» Джон всерьез задумался над тем, стоит ли открывать правду товарищу. Ему хотелось выговориться, как и любому человеку, но ведь вряд ли его кто-то поймет. «Эл, ты не поверишь, если я скажу тебе правду». «Да чтобы я не поверил лучшему другу», — с возмущением ударил себя кулаком в грудь парень. «Джон, ты за кого меня держишь? Мы же с тобой с самого детства вместе. Мы вместе продували коров и крали скоту нунгу. Ты мне не доверяешь?» «Ладно», — Джон ожидал, что друг не поверит ему, но все решил поделиться с ним наболевшим. «Элейс, я бессмертный». «Хорошая шутка», — растянул губы в улыбке товарищ. «Я уж думал, ты всерьез, а ты шутишь». «Эл, я серьезно. То есть, если я тебя пристрелю, то тебе ничего не будет?» — лукаво прищурился лентяй. «Это так не работает», — Джон покачал головой из стороны в сторону. «Когда я умираю, то снова просыпаюсь в прошлом в этом дне. Я уже прожил несколько жизней. Ха! Звонко хлопнул себя по бедрам Элайс. Тогда ты должен знать мое будущее. Расскажи о нем, чтобы я поверил. Ну, поскреб черепушку Джанго. В первой жизни ты помер от дурной болезни живота. Во второй раз вступил вместе со мной в армию и погиб в очередном сражении. Вот в третий раз тебе повезло. Ты вместе со мной начал заниматься туристическим бизнесом, но быстро забросил его. На вырученные деньги ты купил коров, обменял часть из них на двух жен и зажил счастливой жизнью. Вот третий мне нравится, рассмеялся Элайс, не воспринимая слова друга всерьез. Ну, ты и фантазер, а еще что-нибудь расскажешь? Прости, но четвертой твоей жизни я не знаю, с виноватым лицом развел руками в стороны Джон. Я и сам прожил в ней недолго. Видишь ли, когда я жил как настоящий мужчина, зарабатывал много денег и покупал новых жен, заводил с ними детей, все было хорошо. Но в прошлый раз я размяк и повел себя, словно девка. Решил зажить беззаботно, как Белоснежка, и уехал в Великобританию. А там я угодил в тюрьму и умер непонятно от чего. Ох и складные ты байки выдумываешь. Довольно цокнул языком Элайс. Повеселил от души. Эх, тяжко вздохнул Джон. Я же говорил, что ты мне не поверишь. В такие байки поверят лишь маленькие дети. Тянул широкую улыбку Элайс. А говорил, что ты мой лучший друг и я могу тебе доверять. Джон обиделся на товарища и побрел дальше в сторону стоянки племени, в котором должен жить колдун. Эй, Элайс поспешно нагнал его. Ты что, на меня обиделся? Да, не стал он скрывать. Я тебе поведал чистую правду. Ты обещал поверить, но вместо этого стал насмехаться надо мной и считать мои прошлые жизни выдумкой. Да ну, нет, Элайс с глубоко задумчивым видом вышагивал рядом с товарищем. Так не бывает. Как скажешь, обиженно отвернулся от него Джон. Да ну, нет, хмурился товарищ. Ты же не всерьез? Всерьез? Печально вздохнул Джанго. «И куда ты идешь?» В голосе друга слышалось беспокойство. «Надеюсь, не к колдуну?» «Конечно, к колдуну», фыркнул Джон. «Надо было к нему сразу обратиться за советом, а то уже который раз начинаю все сначала и ничего не могу понять. Вот же покусанный бешеными нунгами». Из груди Элайза вырвался грустный вздох. «Я не могу тебя оставить одного в такой момент, особенно, если все это выдумка. Если же твой рассказ правдивый, то тем более не могу. Вон, ты даже не знаешь о моей судьбе в четвертой жизни. А как было в пятой?» «Никак», — сухо отозвался Джон. «Она сейчас идет». «Вот как», — протянул Элайс. «А почему ты отправился к Белоснежкам один без меня? Или мы перестали быть друзьями?» «Не перестали», — Джон качнул головой из стороны в сторону. «И все же, ты знал, что я помру от дурной болезни живота, и оставил меня одного», — хитро прищурился спутник. «Мы точно остались друзьями?» «Вот же ужаленный шершнем». Джон испытал досаду на самого себя, не за то, что рассказал товарищу правду, а за то, что действительно даже не подумал о несчастной судьбе друга. «Прости меня, брат», внезапно он остановился и обнял ошалевшего спутника. «Прости, был неправ, у меня на то имелись причины, которые наверняка тебе покажутся несущественными». «Ух ты», Элайс разглядел на лице друга неподдельную тоску и раскаяние. «Так ты всерьез жил в будущем, и как оно там?» «Так же, как и тут, Джон, и почему же ты не взял меня с собой в Великобританию?» «Понимаешь, друг», на мгновение бессмертный прикрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. «Я достиг слишком больших высот, стал президентом маленькой страны. У меня было слишком много забот, много жен и детей. Я жил в таком комфорте, который нашим женщинам и не снился. Даже многие белоснежки о таком уровне роскоши могут лишь мечтать. В племени меня бы за такую жизнь не то, что бабой, младенцем бы посчитали. Честно признаюсь, я просто забыл о тебе. А когда в прошлый раз очнулся после смерти, то думал лишь о том, чтобы вернуть себе хотя бы часть былого уровня комфорта. Что ж, Джонни, понимаю, покивал Элайс. Если бы я стал королем, то даже не знаю, вспомнил бы о тебе или нет. А тут еще смерти и все такое. Ох и завидую я тебе. Я бы тоже хотел так же быть бессмертным. Если я смогу поделиться бессмертием с тобой, то обязательно это сделаю, друг, похлопал его по плечу Джанго. Джон, что, Элайс, а ты помнишь о том, что колдун потребует плату, продолжил товарищ, вот же нунгу ошпаренный. Джон сплюнул на пыльный грунт, после чего сменил маршрут. Мы идем в другое место, не отставал от него парень. Да, уверенно шагал Джанго, я знаю, где добыть деньги, на которые мы купим козла и петухов. «Ты уверен, что хочешь пойти со мной?» «Конечно же, да», — без малейших сомнений выдал Элайс. Он был переполнен решимостью следовать за Джоном. «Я хочу быть с тобой до конца. Хочу показать тебе, что я настоящий друг, чтобы ты всегда помнил об этом». Под конец он хитро прищурился и с улыбкой шутливо продолжил. «А то вдруг ты действительно найдешь способ сделать меня бессмертным, но забудешь обо мне, как в тот раз, когда стал президентом. Так что лучше, если ты будешь помнить о том, что тебе есть с кем поделиться столь полезной штукой». Хитрец, настроение Джона улучшилось. Ему стало намного легче после того, как он выговорился. И хотя он понимал, что Элайс ему до конца не поверил, но желание друга поддержать его грело ему душу и дарило уверенность в правильности принятого решения. Через некоторое время в пути Элайс не выдержал гнетущего молчания и спросил: «Так куда мы идем?» «За деньгами, за деньгами, за деньгами. Они вот так просто где-то лежат?» — вздернул брови завзятый лентяй, который не любил обхаживать общественных коров, зато обожал хорошенько поспать. «Они вот так просто сейчас едут на внедорожнике. Деньги сами собой едут на внедорожнике?» — приподнял брови спутник бессмертного. «Не совсем просто, а под охраной трех вооруженных гидов», — углубился в детали Джон. «А во, ты предлагаешь кого-то ограбить?» «Эл, я не предлагаю, мы идем это делать. Или ты знаешь иной способ быстро заработать? Можно украсть корову у Нунгу», — тут же родил вариант парень. «Потом ее обменять на коз с петухами». «Друг мой, Элайс», — в голосе Джона начали просачиваться покровительственные нотки. Он чувствовал себя видавшим виды стариком в компании молодого неопытного юноши. На самом деле так и было, ведь он прожил намного дольше спутника. Точно подсчитать свой возраст он затруднялся, но приблизительно выходило не меньше 67 лет. До столь почтенного возраста доживают очень редкие африканские скотоводы. Еще реже они остаются в своем уме. Проблема в том, что Нунгу всегда начеку. Они знают, что в любой момент к ним могут прийти Джанго. То же самое с нашими людьми. А гиды на кажущейся пустынной дороге будут расслабленными. Тебе разве важно, кого грабить? Ну, спутник задумался. Джон, украсть корову у Нунгу почетно, а грабить других людей странно. Они нам ничего не сделали, а Нунгу крадут наших коров, поэтому забрать их коров — правильный поступок. Если гиды нам ничего не сделали, то зачем мы будем забирать у них что-то? Потому что, брат, нет никакой разницы, у кого забирать что-то. В отличие от товарища, Джон служил в армии. Это его сильно испортило. Раньше он думал так же, как Элайс. А уж диктатор маленькой африканской страны — самый большой вор из всех возможных. Он каждый день грабил сотни тысяч людей. Грабеж, он и есть грабеж. Что ты украдешь корову у Нунгу и пристрелишь одного из них, что заберешь деньги у американского туриста, что ограбишь мужчин, женщин, стариков и детей конскими налогами, которые положишь в свой карман. Поверь мне, нет никакой разницы в этих деяниях, кроме масштаба. Нунгу плохие, поэтому их можно грабить, — возразил Элайс. Остальные-то люди неплохие. Ох, мой друг, — вздохнул путешественник во времени. То, что Нунгу плохие, — лишь оправдание, придуманное нами самими, чтобы нам жилось легче. На самом деле они такие же люди, как и мы. У них те же пороки, те же желания. Более того, Нунгу нам гораздо ближе, чем кто-либо другой. У них такие же обычаи, такая же пища. Они также любят коров и желают иметь много жен. А взять, к примеру, белоснежек. У них принято иметь всего одну жену и заводить немного детей. Одного или двух. Да ладно гнать, — выпучил на спутника глаза Элайс. Я больше поверю в твое бессмертие, чем в подобную фантастику. Как это можно иметь всего одну жену? Ведь я слышал, что все белоснежки богатые. Это по нашим меркам самые нищие из них кажутся нам богачами, Эл. Сами для себя они кажутся бедными. Все познается в сравнении. Когда у меня был дом в Джубе, я считал себя богачом. Потом у меня появился целый дворец с прислугой. После этого я понял, что жил небогато. Так и белоснежки. Они живут лучше, чем наши женщины, но считают, что у них все плохо, потому что другие люди вокруг них живут лучше. В итоге парни добрались до того места, в котором Джон в прошлой жизни заработал стартовый капитал. Вдвоем они гораздо быстрее соорудили баррикаду, после чего залегли в засаду. Джанго уснул. Его примеру последовал Элайс. Авантюристы проснулись при приближении внедорожника. После этого повторилось почти все так же, как и в прошлый раз, за одним исключением. Вдвоем они быстро перестреляли всех пассажиров автомобиля, включая белого туриста. После этого они обчистили карманы жертв. Джон позаимствовал одежду и обувь туриста, а также все оружие убитых. Элайз забрал себе одежду, которая не запачкалась кровью. «Обувь себе возьми», — сказал ему Джон. «Зачем?» — он с удивлением разглядывал ботинки друга. «Я не понимаю, как ты это носишь, это же неудобно». Дело привычки, Джанго сел за руль автомобиля и приглашающе махнул рукой другу. «После многих лет ношения обуви мне кажется неудобным ходить без нее. Если не хочешь, можешь не брать ботинки. Но поверь моему опыту, в городе босиком ходить опасно. Там много битого стекла и прочего мусора, который порежет тебе стопы. Как минимум нужны шлепки». «Ай, ерунда, это ваша обувь». Беспечно махнул рукой Элайз и забрался на пассажирское сиденье. Он с восторгом осматривал внутреннее убранство автомобиля и старался пощупать все от сидушки и обивки до панели и противосолнечных козырьков. «Зачем мы сюда сели? Лучше медленно ехать, чем быстро идти. И ты умеешь на этой штуке ездить?» Элайз с восторгом посмотрел на товарища. Когда тот спокойно завел двигатель и тронулся задним ходом, глаза смертного товарища загорелись восхищением. «Вот теперь я начинаю верить в то, что это не первая твоя жизнь. Наверняка такой штукой сложно научиться управлять». На самом деле нет, Джон все внимание уделял дороге, поскольку ехать по направлению задним ходом не самое безопасное мероприятие. «Всего пара недель, и ты научишься сносно управлять автомобилем, Джон». «У нас теперь есть куча денег», — продолжил Элайз. «Давай купим коров. Нам хватит на разведение стада. Через несколько лет мы сможем купить себе по жене, знаешь». Джон задумался и внезапно осознал, что предложение друга не вызывает у него восторга. Он все еще любил коров, но уже забыл о том, как за ними ухаживать. Да и не хотелось ему этим заниматься. Вот если бы кто-то другой присматривал за его коровами, другое дело. «Мне не хочется, не хочется». Глаза пассажира округлились от изумления. «Джон, ты чего? Это же свои коровы. О таком каждый мечтает. Ты хотел сказать, что об этом мечтает каждый молодой человек нашего племени. Спроси у любого белоснежки, мечтает ли он об этом, и он ответит тебе, что нет». «Что с тобой случилось, друг?» Элайз смотрел на него, словно на смертельно больного, которому даже колдун не поможет. Будто его уже положили умирать в тень под деревом и перестали кормить, чтобы лишний раз не переводить еду. «Обелоснежился я», — вздохнул Джанго. «Стал мягкотелым. Знаешь, Эл, я понял, что не хочу заниматься коровами. Вот просто не хочу. Даже в британской тюрьме живется лучше, чем в нашем племени. Свободы передвижения нет, это плохо. А так кормит, поит, делать ничего не надо». «Ох, Джон», — с сочувствием посмотрел на него Элайз, — «надеюсь, колдун тебе поможет». Глава 10. Колдун принял новых клиентов с распростертыми объятиями, если так можно назвать его хмурую физиономию с безумным взглядом и глазами на выкат, отчего казалось, что он все время удивленный вместе с этим зол. Худой чернокожий мужчина лет 30 был низкорослым и не мог похвастать хоть какой-то мускулатурой. В его глиняном шалаше даже автомата не было, что в совокупности поразило парней до глубины души. На шее у него висело множество бус, а голову венчал цветастый платок. Конечно, больше всего удивлялся Элайз, и его в первую очередь поразило то, что мужчина жил в хижине даже в более комфортных условиях, чем их дети и женщины. До этого он таких жилищ не встречал, поскольку у них даже для коров постройки были похуже. Во-вторых, его изумило то, что колдун выглядел слабее женщины. Ну и отсутствие оружия было удивительным, но не настолько, как первые два фактора. Кто в здравом уме будет нападать на колдуна? Зачем ему оружие? Разве что от диких животных отстреливаться. Но вряд ли он выходил из поселка без охраны. Так что оружие ему без надобности. Элайзу было жутко находиться в жилище колдуна. Он робко переминался с ноги на ногу у порога. Джон, может быть, я тебя на улице подожду? Давай». Джон и сам испытывал робость и страх перед колдуном. Если бы не обстоятельства, он бы к нему ни за что не пошел. Он держал под подмышками по петуху, а в правой ладони сжимал веревку, к которой был привязан черный козел. Колдун первым делом приметил животных, отчего тут же повеселел. Лишь после этого он обратил внимание на посетителя. Второго парня он проводил внимательным взглядом, после чего вернулся к разглядыванию мнущегося у порога Джона. «С какой проблемой ты пришел ко мне, воин?» «Кхаэм», — нервно прокашлялся он, не зная, с чего начать. «Тут такое дело, я вроде как бессмертный. Когда умираю, то просыпаюсь в прошлом в одном и том же месте и времени. Ты глупый, а не бессмертный, усмехнулся обладатель потусторонних сил. Клади петухов в корзину, а козла привяжи к жерди возле дома. Джон четко выполнил приказ колдуна. Петухов он положил в корзину, что стояло неподалеку от входа, затем накрыл ее плетеной крышкой, которую придавил камнем. Козла он привязал на улице, после чего с опаской вернулся к хозяину жилища. У гостя даже мысли не было обижаться на то, что им столь нагло командуют. «Садись», — резко приказал хозяин жилища. Джон поспешно плюхнулся на плетеную подстилку. «Так какая у тебя проблема?» — продолжил колдун. «Так я это, вроде сказал», — он мялся, словно ребенок, которого вот-вот могли уличить в том, что он не поделился добычей. «Когда я умираю, то потом заново живу жизнь. Как раз недавно начал сначала. Непонятно, почему так и что с этим делать. Жить, жить», — округлил глаза Джанго. «Да, жить», — усмехнулся колдун. «Мало кому духи даруют такой шанс. А ты дурак, раз им не пользуешься и задаешься глупыми вопросами. Просто живи. А это не опасно?» Джон имел в виду свои перерождения, но из-за волнения свой вопрос сформировал совершенно неподходящим образом. «Жить всегда опасно», — философски протянул колдун. «Жизнь всегда приводит к смерти. Так вы мне поможете, уважаемый колдун? Мне бы понять, почему со мной такое происходит. Спрошу у духов». Колдун начал с неохотой подниматься на ноги. «Тащи на улицу одного петуха». Пока Джон вытаскивал одного петуха и пытался противостоять побегу второго, местный владетель паранормальной силы вооружился ножом и погремушкой. Вскоре на улице начался ритуал, который проходил возле огромного булыжника, расположенного неподалеку от хижины колдуна. Мужчина сначала гремел погремушкой, конвульсивно дергался и жутко пучил глаза. Затем он выхватил петуха из рук обалдевшего и застывшего в ступоре Джона и перерезал птице горло. Петух заверещал дурным криком и принялся размахивать крыльями и забрызгивать округу кровью. Колдун крепко держал птицу за ноги и размахивал ею таким образом, чтобы кровь по большей части попадала на булыжник. При этом сам он вопил нечто нечленораздельное и закатывал глаза к небу. Когда петух перестал трепыхаться, мужчина положил его тушку на камень и снова загремел погремушкой. Теперь он начал ходить кругами вокруг Джона, который был под сильным впечатлением. «Духи ответили мне», — хриплым искаженным голосом заговорил замерший колдун. «Ты помечен великим духом, а это хорошо или плохо? Лучше не бывает». Во взоре колдуна читалась неприкрытая зависть. «Найти такого покровителя непросто, я бы сказал невозможно. И почему такому дурню так повезло? Простите, уважаемый, а вы могли бы научить меня колдовству?» Джон подумал, что раз уж он помечен настолько крутым духом, то из него должен получиться сильный колдун. Поверил он колдуну сразу, ведь не может обычный человек раз за разом перерождаться в своем прошлом. «Нет», — ответ мужчины был слишком резким. «В тебе нет ни капли колдовских способностей. Оттого мне вдвойне странно и непонятно то, что тебя выбрал великий дух. Проваливай отсюда, и чтобы больше на глаза мне не попадался, везунчик нунговский». Джон поспешил свалить подальше. Спорить с колдуном себе дороже, и тем более ему грубить. Элайс, который все это время наблюдал за ритуалом издалека, с облегчением поспешил за товарищем. Джон, Элайс нагнал друга. «Так что, помог тебе колдун?» Как сказать, он затруднялся с ответом. «С одной стороны, мы просто потеряли даром время, петухов и козла. С другой стороны, я узнал, что мое бессмертие связано с тем, что меня отметил великий дух. Кто это такой, я знать не знаю». Колдун будто лишнего слова не желал говорить. «А еще он мне сильно завидовал и отказался брать в ученики. Он тебе прямо так и сказал?» Элайс поймал себя на мысли, что и он завидовал другу. Ему бы тоже хотелось заполучить бессмертие. Из-за этого он мог понять колдуна. «Нет, Джон покачал головой из стороны в сторону. Он сказал, что у меня нет колдовских способностей. А, ну тогда понятно». Элайс заулыбался. Колдовства он здраво опасался. И то, что друг от него далек, его радовало. «Покровительство сильного духа, очень хорошо. Я бы тоже такое хотел. А то, что ты не колдун, даже лучше. Ты видел, какой он хилый? Да он бы даже с мальчишкой Нунгу не справился бы. Ему бы не пришлось вступать в схватку с Нунгу», — Джанго ответил товарищу насмешливым взглядом. «Колдун бы его проклял, не выходя из дома, и тот бы сам подох. И все же я расстроен. Думал, что получу ответы на все вопросы, а мне их даже не дали задать. Да и то, что я далек от колдовства, тоже печально. Может, я бы и попробовал сам стать колдуном. Представь, Эл, сидишь себе дома, к коровам даже не подходишь, а люди сами несут тебе еду и разные вещи. Изредка прирезал петуха, покривлялся, и снова можешь ничего не делать. Нет уж, испуганно заозирался Элайс. Вдруг их подслушивали. Но в округе уже никого не было, поскольку они покинули селение. Они почти дошли до внедорожника, который припарковали в отдалении от деревни. В задницу колдовство. От этого нужно держаться подальше. Тебе хорошо говорить, что нужно держаться подальше, вздохнул Джон. А мне приходится жить в колдовском круге. Ты еще пожалуйся на свое бессмертие. С улыбкой до ушей Элайс похлопал товарища по плечу. Я не жалуюсь, но это странно. В поле видимости показался трофейный внедорожник. Джон покосился на спутника. Эл, а ты, выходит, мне поверил? Поверил, кивнул товарищ. Сложно не поверить, когда колдун не усомнился в твоих словах. Кстати, какие у нас дальнейшие планы? Купим коров и вернемся в племя? Нет, Эл, не хочу коров. Хочу жить в комфорте, как Белоснежка. Для этого нужно перебраться в хорошую страну. Ты со мной? Я же сказал, что с тобой. Элайс не сомневался в своих словах. Но, может быть, все же хотя бы купим себе жен? Хм. Джон остановился возле автомобиля и принялся с задумчивым видом разглядывать его. Эл, а ведь обзавестись женой не такая плохая идея. Честно говоря, мне в прошлой жизни девушки сильно не хватало. Вот только оставшихся денег нам хватит лишь на бракованных женщин, которых отдают за 10 коров. Очень не рекомендую. Чего так? Я один раз уже так обжегся. Друг, он обернулся к Элайзу, положил ему руку на плечо и посмотрел в глаза. Я купил девушку по скидке, а она оказалась грамотной. Понимаешь? Грамотной. А что в этом плохого? Ответил ему недоумением Элайз. Ну, будет она грамотной, и что с того? Брат, Джанго покачал головой из стороны в сторону. Ты не прав. Не повторяй моей ошибки. Никогда не покупай жену со скидкой. В прошлый раз мне попалась ведьма, которая отравила мне жизнь. Я потратил на нее $1 миллион, а потом она сбежала в Германию. А $1 миллион – это много? Очень много. Очень-очень. Это примерно 100 тысяч коров. Да ну нахер. Выпучил глаза Элайс, став похожим на гипножабу. Он чисел-то таких не знал, лишь мог предположить, что это невероятно огромное стадо. 100 тысяч коров, да за эти деньги можно купить много-много жен. 3333 нормальных, сильных и выносливых жены, если быть точным. Так что ты абсолютно прав, Эл. А машина? Элайс похлопал автомобиль по задней двери. Может, мы ее обменяем на жен? Она краденая. Джон и сам думал над реализацией автомобиля. Своими мыслями на этот счет он решил поделиться с другом. Мы можем либо продать автомобиль на запчасти, либо перегнать в соседнюю страну с поддельным договором купли-продажи, за взятку легализовать его там и там же продать. Но это долго. А в первом варианте нам хватит денег на 60 коров? Весьма сомнительно, Эл. Весьма сомнительно. А во втором варианте? А во втором варианте хватит, еще и останется, согласно кивнул Джанго. Джон, тогда тут и думать нечего. Едем в другую страну. Элайс давно мечтал обзавестись женой. Молодой организм требовал приятного процесса продолжения рода. Все равно это вряд ли будет дольше, чем ждать разведения 10 коров до стада из 30 голов. Точно быстрее, согласился Джон. Намного быстрее. В итоге парни выдвинулись в Уганду. Их дорога была непростой, но когда-то в обратном направлении Джанго проехал в одиночку, а тут их было двое. Оттого было проще откапывать внедорожник и вытаскивать его из грязи. Единственная сложность – раздобыть топливо, но с долларами в кармане они с этим справились. Им повезло не попасться патрулям военных ни одной из стран. В итоге они доехали до Гулу. Джон воспользовался опытом легализации краденого автомобиля, который угнал в Уганде и легализовал на родине. Вот только угандийские чиновники оказались еще более жадными, чем суданские. В итоге на них ушли остатки трофейных денег. Легализованный автомобиль довольно быстро был продан по сниженной цене, после чего парни пешком отправились в обратный путь. Джон подумывал угнать автомобиль в Уганде у того же финикового короля, как он однажды уже сделал, но его остановил Элайс, который напирал на то, что не стоит гневить духов и лишний раз рисковать. Обратная дорога заняла у них много времени, но до своего племени они не дошли. По пути прикупили коров, которых сразу же обменяли на жен. Джону досталась Акира, рослая и крепкая девушка с небольшой грудью, староватая по его меркам. Ей было уже 18 лет. Элайзу повезло чуть меньше. Ему досталась 19-летняя девица по имени Рика. Она была ниже ростом, но довольно крепкой. И как после выяснилось, девушки были сестрами от разных матерей. Впрочем, жаловаться парням было ни на что. Девушки засиделись в невестах, потому что местные парни не могли себе позволить заплатить за них выкуп в 35 коров, которые требовал их неуступчивый отец. При этом жены вели себя весьма покладисто, слушались своих мужей и безропотно следовали за ними. «Надо было все же угонять машину», — вздохнул Джанго. «Они уже неделю шли пешком обратно в сторону Гулу. Мне уже надоело который день стирать ноги», — он продемонстрировал ботинки, которые начали разваливаться. «Надо босиком ходить», — ответил ему ехидной улыбкой Элайс. «Тогда обувь не будет портиться. Лучше пусть портится обувь, чем мои ноги», — не мог с ним согласиться бессмертный товарищ, вкусивший благо цивилизации. Дорогой муж равнодушно вышагивала рядом Акира. Она и не думала жаловаться, а когда услышала такие слова из уст супруга, то удивилась его мягкотелости. Но он не выглядел слабаком, поэтому высказывать свое изумление она вслух не стала. «А как долго нам идти? Далеко еще до вашего племени, на неделю дальше, чем было в начале», — отозвался он. Акира переглянулась с сестрой, которая с таким же, как у нее баулом за спиной, следовала рядом со своим мужем. «А разве мы не в ваше племя идем?» «Нет», — Джон был сух и немногословен. «Вот как», — Акира нахмурилась. «Тогда куда мы идем?» «В Уганду», — вновь не проявил он красноречия. «А что мы там будем делать?» Акира продолжила за двоих удовлетворять женское любопытство. «У нас много коров», — могло показаться удивительным, что ее терпение хватило на целую неделю. Но на самом деле все это время она присматривалась к мужу и подумывала о том, стоит от него сбегать или нет. В итоге он ее полностью удовлетворял. Он был умелым в постели и загадочным, сильным, при этом одновременно со слабостями. В итоге она решила не сбегать, но в таком случае нужно было узнать об их с сестрой будущем. Вдруг их мужья отдали за них всех своих коров и остались нищими без единой скотины, а им с сестрой придется обхаживать общественных коров. «Акира, туда, куда мы направляемся, нам не понадобятся коровы». Джон своим ответом выбил ее из колеи. «Как это не нужны коровы?» – воскликнула она. «Да, как это?» – вторила ей изумленная Рика. «Мы отправимся туда, где будем жить в роскоши», – начал пояснять Джанго. «У нас будет просторное жилище, много еды и одежды. А тебе, Акира, придется совсем мало работать». «Сказочно», – сначала Акира испугалась, но после ответа мужа растаяла. «Мало работать и много есть» – звучало заманчиво. «Если это действительно так, то ты лучший муж, а мы», — Рика вцепила в локоть Элайза. «У нас тоже не будет коров, но будет много еды и хорошее жилище», — ее супруг покосился на друга, который довольно скалился. «Да, все будет. Джон в этом деле хорошо разбирается, и я ему верю. Если он сказал, что мы хорошо устроимся, то так и будет. Кстати, насчет этого», — перенял словесную эстафету Джанго. «Вы должны научиться тому, что нужно будет говорить в центре эмиграции, чтобы получить политическое убежище. Я вам сейчас все расскажу, после чего проверю, насколько хорошо вы запомнили». Дальнейший путь нельзя было назвать скучным. Необразованным спутникам сложно было объяснить, почему нужно врать о том, что у них все плохо и они были в рабстве, из которого сбежали, а не говорить правду. Парню пришлось постараться, чтобы объяснить многие нюансы бюрократии. Помимо этого он поведал спутникам свой план на переселение в богатую страну. Без этого было никак. Только на этот раз он решил выбрать более безопасный маршрут для переправки в Великобританию. При этом он искренне надеялся на то, что на этот раз ему повезет, и он не отправится на перерождение мгновенной смертью непонятно от чего через несколько месяцев. На этот раз все оказалось в разы проще, поскольку у них оставалась приличная сумма после продажи автомобиля. В Гулу Джон купил у чиновника документы на всю их четверку, после чего они на автобусе добрались до столицы, а там они, как добропорядочные угандийцы, на оставшиеся средства купили билеты на самолеты, самые дешевые билеты на футбольный матч чемпионата мира в Нидерландах. Им едва хватило средств на бронирование мест в недорогом хостеле, ведь без этого получить визу было невозможно. Единственным минусом для его спутников было то, что пришлось нормально одеться и обуться, иначе бы их не пустили в аэропорт. Денег на одежду у них не осталось, но эта проблема быстро решилась продажей автоматов. С оружием все равно их бы не пустили бы в аэропорт. Вскоре их квартет вылетел в Нидерланды на транспортном самолете. Глава 11. В Нидерландах Джанго с женой и спутниками оказались на вполне законных основаниях, Вот только их виза предполагала нахождение в стране на протяжении 3 дней. Впрочем, задерживаться они не стали, и сразу отправились в соседнюю Францию привычным для Джона способом, то есть зайцем на фурах. Когда он путешествовал в одиночку, было намного проще. У него тогда имелись деньги. На этот раз он был не один, а налички у них не осталось, что осложняло перемещение. С действующей визой они бы могли спокойно поехать во Францию на поезде, а уже потом пересекать Ла-Манш. Теперь же им следовало найти способ бесплатно и незаконно пересечь водную гладь, отделяющую островное государство от континента. Если бы девушки не были столь крепкими и быстроногими, их компании не удалось бы безбилетниками добраться до Парижа, и они рисковали попасть в лапы копов. Уж больно настойчиво гнались за ними жандармы, которых позвал водитель грузовика, обнаруживший проникновение в грузовой отсек. Но все же им удалось оторваться от преследователей и спрятаться. Джон порадовался за то, что они с Элайзом переплатили за столь крепких и шустрых девиц. В итоге они оказались в пригороде Парижа без единого евроцента в кармане. Жрать охота, Элайз вначале с восторгом любовался европейской архитектурой, огромными домами, просторными и чистыми улицами с ровными дорогами и освещением. Но теперь ему было не до этого, не он один проголодался, их жены тоже хотели есть и пить. Спать-то они могли прямо на земле, поскольку летом тепло и девушки к подобным суровым условиям привычные. Понятное дело, что все хотят есть. Джон пытался найти выход из ситуации. «Нам нужны деньги». «Ага, нужны», — согласился товарищ. «Заработаем». «Что за глупые мысли тебя посещают, Эл?» — усмехнулся Джон. «Ты какой-то трудоголик. Даже в Европе хочешь работать, Акира?» «Да, мой муж», — подошла к нему спокойная девушка. «Ты что-то хотел от меня, и это тоже», — но потом он пробежался по ее фигуре сальным взглядом. Что ему нравилось в этой жизни, в отличие от прошлой, так это возможность удовлетворить похоть. Все же иметь жену лучше, чем быть одному, особенно, если она не бракованная без всяких там образования и знания иностранных языков. «Мы с Элом ненадолго отлучимся. Подождите нас в парке на лавочке», — указанный им парк располагался неподалеку. «Мы постараемся быстро вернуться». «Хорошо, мы с сестрой будем ждать», — кивнула она. «Принесите нам еды, а то кушать хочется». «Мы за ней идем», — он увел друга за собой. Тот с подозрением покосился на товарища. «Джон, что ты задумал? Ограбим какого-нибудь лопуха». «Опять грабить?» — Элайз грустно вздохнул. «Не думал, что моя жизнь в раю начнется с голода и грабежа. Не ной, ты же мужчина. Грабить Нунгу для тебя почетно?» «Так-то да», — протянул Элайз. «Чем же отличаются белоснежки от Нунгу? Дай-ка подумать». Элайз иронично приложил указательный палец к губам. «Они белые, вот именно, что ничем». Продемонстрировал ряд белоснежных зубов Джон. «Те же две руки, две ноги, голова, и между ног нечто болтается. Маленькое и белое, но болтается. Но мы им из-за этого сочувствовать не будем». Парни подошли к автобусной остановке и встали возле нее. Пока там была толпа, они просто стояли и ничего не предпринимали. «И чего мы ждем?» — Элайз нервничал. «Грабить на глазах у людей — плохая идея. Подождем, пока народ рассосется». В отличие от него Джон испытывал лишь небольшой мандраж. Он думал о том, как бы не попасться легавым. Нескольких попаданий за решетку ему хватило, чтобы научиться осторожности. Ждать им пришлось 40 минут. Народ на улице рассосался. К остановке подошел 30-летний белый мужчина в джинсах и белоснежной рубашке. Он встал на остановке и с подозрением покосился на пару чернокожих здоровяков, которые стояли, прислонившись спинами к остановочному павильону. «Чего уставился?» — с грозным видом подошел к нему Джон. «Простите, ничего», — испуганно отвел глаза в сторону мужчина. Это стало его роковой ошибкой. В этот момент ему следовало как можно скорее бежать. В следующее мгновение Джанго обрушил на его подбородок мощный апперкот, который отправил француза в полет. Он больно ударился головой об асфальт и заработал несколько серьезных ушибов. Пока он ничего не соображал и пребывал в нокауте, чернокожий парень быстро обчистил его карманы, выгреб из бумажника всю наличность и рванул прочь от остановки. Элайз побежал следом за ним. «Легкие деньги», — с довольной рожей Джон спрятал 230 евро в карман. «Ты видел, какой он дохляк?» «Ага, трус», — поддакнул спутник. «Белоснежки все такие, большинство из них», — кивнул Джон. «Но есть и среди них мужчины. Например, в армии можно встретить белых инструкторов. С этими отморозками я бы тебе не рекомендовал связываться, особенно с русскими. Впрочем, и не только с ними. Но их легко отличить по поведению и взгляду. да и с вооруженными копами любой страны я бы не рекомендовал шутить. У этой касты людей чувство юмора атрофировано, пристрелит, и имени не спросит. С едой гешефт был закрыт, как и с водой. Эту ночь компания из Южного Судана провела в парке, а на утро их чуть не задержали жандармы, но быстрые ноги их спасли от этой участи. С запасом продовольствия они днем доехали до порта, расположенного на побережье, и начали присматриваться к лодкам и катерам. О найме контрабандистов речи не шло, поскольку у нелегалов не было столько денег. Оставшиеся 200 евро для местных столь смешная сумма, что на нее едва можно прожить месяц. А контрабандисты за четверых пассажиров возьмут не меньше 2000 долларов, еще и ограбить могут в пути. В итоге компания нашла катер, оставленный без присмотра. Охрана порта в этот момент находилась довольно далеко и вне поля зрения. Джон приглашающе махнул рукой и подал пример спутникам, забравшись в лодку. Пока он отвязывал трос от причала, девушки и Лейс забрались на катер. Джанго оттолкнул лодку и на веслах отплыл от причала, после чего завел мотор и на полной скорости рванул от берега. Их отплытие заметили, но вначале не обратили на это внимания. А когда охрана добралась до места парковки катера, пока разобралась в бумагах и поняла, что лодку угнали, было уже поздно. Казалось, что все шло идеально, и катер удалось угнать незаметно, и удрать на нем через Ла-Манш в сторону Британии. Вот только Джон не учел того, что в прошлый раз контрабандисты переправлялись ночью, а они отправились в плавание днем. Впрочем, ночью он бы не решился на подобный поступок. В тот раз лишь благодаря удаче и случаю ему удалось причалить к острову. Сейчас же он ориентировался по солнцу и был лишь отчасти уверен в точности направления, а ночью вовсе потерялся бы. Идеальная переправа была нарушена появлением на горизонте стального большого катера, который быстро приближался к их судну. Оказалось, что это катер береговой охраны Великобритании. Нелегалы были остановлены, задержаны и транспортированы на сушу. Это мало что меняло в их планах, но немного ухудшало условия содержания, поскольку их поместили в миграционный центр с минимальным уровнем комфорта. То есть, там были все те же матрасы на полу, а спать предполагалось в одном помещении с толпой других мигрантов. На следующий день всех четверых по очереди начали приглашать на разговор с чиновником из иммиграционной службы. Во время беседы Джанго вывалил на него заготовленную легенду. Британцы любили апеллировать к Дублинской конвенции, по которой выдворяли беженцев в первую безопасную страну, в которую въехали незваные гости. Джону об этом теперь было известно, поэтому легенду он заготовил соответствующую. Мол, они шли-шли, пока не пришли к морю. Стран, через которые шли, они не знают, потому что неграмотные. Там купили лодку и приплыли на ней к Великобритании. Конечно, его история была шита белыми нитками, и чиновник ни ему, ни его спутникам не верил. Но и доказать обратное он не мог, как и назвать страну, которую беженцы посетили первыми. В итоге этот раунд оказался за выходцами из Южного Судана. Целый месяц им пришлось провести в центре для мигрантов. В итоге им выдали по карте временного резидента, которая давала разрешение на пребывание в стране, и даже выделили по 100 фунтов единовременной финансовой помощи. Помимо этого, после обращения в службу социальной помощи каждому из четверых выделили пособие по безработице, а это по 52 фунта в неделю. Такие деньги для дикарей нереально огромные. На родине они на них могли бы покупать по 2-3 коровы на четверых каждую неделю. Вот только стоимость жизни в благополучной европейской стране оказалась настолько дорогой, что пособие едва хватало на аренду самого дешевого жилья и недорогую еду. Впрочем, даже такая жизнь для африканцев казалась роскошной. По крайней мере, для большинства из них. Один лишь Джанго был недоволен. Если бы он так стал жить пару перерождений назад, то, как и Элайс, летал бы на небесах от счастья. Есть крыша над головой, ешь от пуза и ничего делать не надо. Не жизнь, а сказка. Но он до этого успел пожить в президентском дворце, оттого хотел большего. Как минимум свою квартиру, а лучше домик. К нему автомобиль и немного больше возможностей для потребления. Ему хотелось даже не вернуть тот уровень роскоши с личным самолетом и штатом прислуги. Хватило бы и обычного уровня жизни среднестатистического британца.